до конца. Я обняла Матвейку с радостью, с чувством, которое никому в этом доме было не нужно. «Тетя Кристина!» Он обхватил меня за талию, прижался щекой к животу. «Я так соскучился!» Я прижала его к себе, погладила по светлым вихрам. Они выгорели на солнце и стали еще белее. Но все же это был он. Мой Матвейка. Не мой, но такой родной. «Привет», — сказала я тихо. «Как ты?» Он отстранился, заглянул в лицо. Сейчас у него появился серьезный, взрослый взгляд. «Тетя Кристина!» Он дернул меня за рукав, оглянулся на дверь в гостиной, понизил голос до шепота. «Заберите, пожалуйста, папу обратно, пожалуйста!» У меня ёкнуло сердце. Я медленно опустилась на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. «Что случилось, Матвей?» Мальчик закусил губу. Глаза заблестели. «Раньше он был дядя Андрей. Он был добрый. Приезжал, подарки привозил, в зоопарк водил. А теперь он папа и все время ругается». Голос Матвейки задрожал. «Из-за всего на свете. Ему ничего не нравится. За отметки ругает, что я не так сижу, не туда хожу, не так говорю. Я стараюсь, но он все равно злой. Я так не хочу, тетя Кристина. Я хочу, чтобы он снова был дядей Андреем». Это было сказано с таким чувством, с такой болью в голосе, что у меня у самой навернулись слезы. Я смотрела на него и чувствовала, как внутри поднимается что-то тяжелое, горькое. «Заберите папу, тетя Кристина, верните все, как было!» Уже почти подросток, но наивный Матвейка искренне думал, что можно все вернуть назад, что если я заберу Андрея, он снова станет добрым. Но после многолетнего предательства ничего отыграть обратно не получится. «Понимаешь, Матвей?» Я взяла его за плечи, посмотрела прямо в глаза. «Если мы кого-то любим, то любим всегда. И когда он болеет, мы его все равно любим, да? Не бросаем, не ругаем. Поим лекарствами, жалеем». Он кивнул, шмыгнул носом, но еще не понял, к чему это. «Так и с папами», — продолжила я тихо. «Если хочешь получать подарки и чтобы тебя водили в зоопарк, придется терпеть и наказание из-за отметок. Потому что это семья. Так устроено, что папы не только дарят. Они еще воспитывают, учат, наказывают и ругают, чтобы вырастить ребенка. Это часть воспитания. Так бывает в семье». Матвейка смотрел на меня, и я увидела, как до него доходит. Медленно, тяжело. Как до меня когда-то доходило, что я не единственная для Андрея. Как до всех нас доходит, что семья может быть не той, о которой мы мечтали, когда давали клятвы. «Но я не хочу терпеть», – прошептал он. «Я хочу, чтобы он был добрым, как раньше». «Я знаю, Матвей. Я тоже хотела бы, чтобы все было как раньше. Но иногда люди меняются, и мы не можем их вернуть, заставить быть прежними. Можем только сами решить, оставаться рядом и терпеть, или уйти». Он поднял на меня глаза, полные слез. «И вы ушли?» «Да», — сказала я честно. «Я ушла». «Потому что папа был злой?» «Потому что папа меня не учил и не растил. Мы с ним жили вместе, но он делал больно. Мне и себе, и всем, кто его любил». «Тогда возвращайтесь сюда. Мы с мамой не хотим здесь жить. Мы ездим навещать бабушку и остаемся там до ночи, только чтобы здесь поменьше быть». Он заглянул мне в глаза. «Возвращайтесь, а?» Я поджала губы и отрицательно качнула головой. «Я не вернусь. Мне тоже здесь плохо». Матвейка помолчал. Потом обнял меня крепко, по-детски, всем телом. «Я тебя люблю, тетя Кристина», — — сказал он в плечо. «Ты добрая». Я прижала его к себе, закрыла глаза. От него пахло детством, солнцем, чем-то безвозвратно потерянным в этом потоке лжи и предательства. Чем-то, о чем я искренне тосковала так же, как и он. «И я тебя люблю, Матвей. Очень». Мы стояли так посреди коридора. Из гостиной послышались голоса. Люди зашумели, засобирались. Я с трудом оторвала от себя Матвейку, чье сердце билось рядом с моим. «Крис», — раздался голос Сергея. «Пора». Я поцеловала Матвейку в макушку. «Мне пора, малыш». Он насупился и вытер глаза кулаком. «Приезжай еще», — сказал он тихо. «Обязательно», — пообещала я, хотя не знала, случится ли это когда-нибудь. Мы с Сергеем двинулись к двери. На пороге я обернулась и в этот момент увидела Алену. Она стояла, прижав руки к груди. Глаза красные, по щекам текут слезы. Она смотрела на нас, и в ее затравленном взгляде не было ненависти, только боль. Мы встретились глазами. Она открыла рот, будто хотела что-то сказать. Но я отвернулась и шагнула на улицу. Сергей взял меня за руку, и мы спустились в машину. По дороге в аэропорт я молчала. Долго смотрела в окно на убегающие назад деревья, дома, светофоры. Сергей не спрашивал ни о чем. Он заказал нам билеты через секретаря и помогал мне сориентироваться в пространстве и времени. А потом прижал к себе и дал уснуть до самой Москвы. Мы ехали в Москву. За окном темнело, зажигались огни. Чужая дорога, чужая жизнь, которая теперь была моей. «Спасибо тебе за все», — сказала я, когда мы уже подъехали к его дому. Он посмотрел на меня, улыбнулся. «Не за что». «Как ты это сделал?» — спросила я тихо. «Работал», — ответил он просто. «Не мог смотреть, как тебя унижают». Я посмотрела на него, на его профиль, на руки, сжимающие папку с документами. И поняла, как много он для меня сделал в момент, когда все были против, когда все отвернулись. «Я хотела тебя поблагодарить», — начала я. «Не надо», — перебил он. «Ты бы сделала тоже для меня, я знаю». А потом взял за руку и потянул к крыльцу. «Пойдем домой?» Я посмотрела на него с улыбкой. На участке горели фонарики. Фасад был подсвечен фонарями, как музей в центре города. В воздухе пахло майским цветением. И я вдруг поняла, что называю теперь это все домом. Это место, здание и мужчину. Того, который защитил меня ото всех. «Пойдем домой», — сказала я и сама сделала первый шаг. Я открыла дверь, вошла в прихожую. На столе возле вазы с моими любимыми розами лежала открытая бархатная коробочка с кольцом. Сергей вошел следом, встал рядом. «Крис, выходи за меня замуж». Я повернулась к нему. Он смотрел спокойно, уверенно, ждал. «Так быстро?» — спросила я. Он усмехнулся. 20 лет — достаточный срок». «Выходи». Я посмотрела на кольцо, потом на него. На его руки, которые держали меня, когда я плакала. На его глаза, которые смотрели на меня так, как не смотрел никто. И ответила: «Да».